Дом мне не нравился. Я не хочу в нем жить. Я никогда не поселю в нем своих героев. И вдруг я увидел необычайное. Я даже притормозил. Поперек шоссе метров 20 над землей было натянуто голубоватое полотнище тумана. Туман не клубился, не стался клочьями. Он был тонок и плотен и подвешен над землей. Такая туманная эстакада, перекинутая над дорогой перед городом. По зеленой разделительной полосе шоссе шли к городу мужчина и женщина. Мужчина обнимал женщину за плечи. Шоссе уходило вверх к этой туманной эстакаде. И мужчина с женщиной тоже шли вверх, к ней. Потом они вступили на голубоватое полотнище и дальше двигались уже по нему, над землей. Маленькие, трудноразличимые. Но видно было, как он держал ее за плечи. Если бы еще вчера, как я уже делал это 3 месяца подряд, я искал концовку для своего фильма, я не смог бы придумать такого. Бело-белый город на светлом фоне экрана, перечеркнутый этой бесплотной полосой по горизонтали. И герои, идущие над землей по эстакаде тумана. Видны только их силуэты, но диалог мы слышим совершенно отчетливо. Но как они должны разговаривать? Такой диалог необходимо написать математически точно. Кадр так современен графически, что всякая старомодность в диалоге будет просто безвкусна. Нужен такой разговор на подтексте, иронический и вроде бы незначительный. Сегодня люди стесняются сильных слов и досказанности. Сегодня невозможно представить, что он говорит ей: «Я люблю вас безумно». Высокопарность смешна, чувства прячутся за иронию. Не заезжая домой, я поехал прямо на телевидение. Останкинская башня предостерегающе подняла из жаркого марева свой остроконечный перст. Этот простейший в начертании иероглиф нашего столетия всегда наставительно твердит мне: «Помни, ты дитя века». «Помню, помню», — успокоил я башню. «Я человек сегодняшней профессии, вот и работаю в этом гигантском аквариуме в нашем телецентре. И весь объят электроникой». Преодолев сумрачную пустыню вестибюля, я вошел в лифт, но кнопку 6-го этажа, где расквартировано наше кинообъединение, не нажал. Поехал выше, к эфирникам. Сам не знаю почему, было мне смутно и захотелось повидать Ромку. У Ромки сидела некая дама, автор. И недозрелый помидор рыжей Ромкиной головы обреченно свисал над рукописью. «Салют, романсера», — сказал я. Дама-автор посмотрела на меня с ненавистью. Я отвлекал Ромку от чтения ее труда. Чтобы подчеркнуть неуместность моего вторжения, дама-автор, приосанившись, вытянулась прямо-прямо, выдвинув вперед гигантский бюст, по которому от лацкана к плечу тянулись цепи с брелоком. «Салют, Базиль», — сказал Ромка. «Это у нас такая игра. Мы не зовем друг друга просто Василий и Роман. Мы играем в производные, кто больше исхитрится. Раньше мы звали друг друга женскими именами. Но когда святцы исчерпались Поликсеной и Евстафией, перешли на производные от своих имен. Мы всегда с Ромкой во что-нибудь играем». Ромка дочитал рукопись. если King Vidor будет ставить широкоформатный супербоевик с погонями и патрицианскими бассейнами –